Глава 31. Сопротивление. Сали стояла сверху грузовой платформы и с сомнением смотрела на старые доспехи, наваленные в повозке на высоту человеческого роста. Скрестив руки на груди, она выразительно покачала головой. «Я туда не полезу». «Почему?» – спросила Мали. «Это же просто доспехи». «Я знаю, чем занимаются воины в просто доспехах», – сказала Сали. «Мы в них спим, мы в них справляем нужду, а всадники в них еще и гадят. Что самое скверное, мы в них умираем». Сали толкнула ногой окровавленный шлем с небольшим украшением в виде черепахи. «Они испачканы чужими кишками, мозгами и кровью. Всю эту мерзость я видела вблизи». «Вот и хорошо. Значит, ты уже к ней привыкла. Потому что я никаким другим способом не сумею протащить тебя в поместье». Сали нахмурилась. Эта новая, непривычно упрямая веточка далеко не во всем ей нравилась. «Послушай», — продолжала Мали, — «половина наших занимается тем, что чистит этот хлам или переплавляет его. Только так можно скрыть тебя от чужих глаз. Мы возим столько железного лома, что стражники почти его не проверяют. Цуаньса собирает оружие с поля боя и отправляет сюда для починки, переделки и перепродажи. Каобу больше ничего не производит. Раз война закончилась, закончились и деньги. Один из домашних слуг генерала слышал, как он жаловался, что остальные княжества сократили поставки припасов. Все военные теперь отчаянно ищут заработок. Генерал делает, что может». Мали помолчала. «Как по-твоему, зачем ему столько рабочих? Он что-то задумал, не иначе». Сали покачала головой. «Еще и года не прошло с тех пор, как закончилась война. С кем они собираются драться теперь? Кровожадные звери!» «Войско волнуется. Стражники постоянно об этом болтают. Соломенные шляпы на западе, дикие земли на юге, но главное — собственные соседи». Сали замерла. «Это правда? Гражданская война? С кем?» Мали пожала плечами. «Никто ничего толком не знает, но армия пожрет сама себя, если не найдет противника. Если послушать солдат, княжество Син самое слабое из пяти, зато там много рудников. Гиянь – самая богатая». «Очень хорошо. Надеюсь, они все друг друга поубивают. Я только порадуюсь, если наше поражение приведет к падению Джун», — надменно заметила Сали. Поморщившись, она вновь посмотрела в повозку, сняла хороший дорожный плащ и протянула Хампе. «Потом мне понадобится выпить. Раздобудь бутылку чего-нибудь, только не дзуйжо, и вычисти плащ». «Слушаю, Сали», — отозвался Хампа, приложил кулак к груди и убежал. Сали и Мали посмотрели ему вслед. «Он так целыми днями ходит за тобой по пятам?» — поинтересовалась Мали. «Как мило!» «С домашними делами он справляется скверно, но очень старается», — ответила Сали и вновь заглянула в повозку. «Других способов, правда, нет?» «Боюсь, что нет. Честно говоря, я вообще никуда не хочу ехать. Ты меня вынуждаешь», — Мали резко сказала. «Полезай в повозку, крапива!» Когда это ее маленькая веточка стала такой властной? «Раньше ты мне больше нравилась», — пробормотала Сали. В конце концов, она сделала именно то, что ей так претило. Спряталась на дне повозки под двумя слоями погнутых доспехов, снятых с тел несчастных солдат, которые, судя по всему, сначала попали в клещи, а затем под град стрел. В повозке пахло именно так, как она думала – разложением, гнилью, застарелым потом. Сали закрыла глаза и забормотала сквозь зубы молитву, как перед боем, чтобы успокоиться. Она старалась не дышать глубоко. Никак не закрепленные доспехи тряслись в повозке, как мраморные шарики в кружке. Что-то на ощупь, напоминавшее мысок стального сапога, упорно впивалось ей в поясницу, каждый раз, когда повозка подпрыгивала на очередной колдобине. Салине сомневалась, что окровавленная кольчуга с огромными дырами на боках, которая терлась о ее щеку, принадлежала человеку, который стал жертвой конной атаки. К счастью, путешествие было коротким и прошло без приключений. Повозка несколько раз останавливалась, и каждый раз возчики-стражники обменивались парой фраз. Слышался лязг металла. Очевидно, стражники тыкали копьями в груды железного лома. Сали порадовалась, что Мали велела ей закопаться поглубже. «Все чисто», — наконец сказал кто-то, и доспехи, наваленные на Сали, отодвинулись. Сбоку появилось улыбающееся лицо Мали. Сали спустила долгий выдох. «Эти оседлые воняют, как коровья задница». «Какая жалость!» — без тени подлинного сожаления сказала Мали. «Потому что вывозить тебя мы будем тем же путем». Сали села и огляделась. Они находились в огромном помещении с каменными стенами и длинными деревянными балками под потолком. Их повозка стояла позади трех таких же. Целая армия катуанцев бродила по колено в железном хламе. «Где мы?» — спросила она. «Здесь доспехи разгружают и отправляют на переплавку», — сказала Мали, протягивая сестре руку и помогая вылезти. Сали как никогда мечтала вымыться. И это при том, что однажды она не мылась целый цикл, когда воевала вместе с вождем Иразой в княжестве Син. Как только она ступила на деревянную платформу, ее окружили трое катуанцев. Кто-то набросил ей на плечи плотное шерстяное одеяло. Грубые руки схватили Сали за плечи, и небольшая компания отчасти повела, отчасти потащила ее вниз по лестнице. Сали уже хотела возразить, но передумала. Мали знала, что делала. Они прошли через весь склад, мимо столов, за которыми стояли люди, перебиравшие железный лом и отмывавшие его в огромных лоханях. Сали покачала головой. «Население целой столицы сократилось до такого числа. И их труд ничем не лучше, чем работа в поле». Мужчина справа от нее вздохнул. «Я бы дорого отдал, чтобы работать на воздухе, подставляя лицо свежему ветру. Оседлые страшно воняют». Остальные согласно закивали. Они покинули склад и пролезли под низкой оградой, окружавшей конюшни, и прошли вдоль нее до конца. Мали выглянула из-за угла и принялась загибать пальцы. Как только она загнула пятый, вся компания перебежала дорогу, проскочив мимо стражника, который как раз повернулся к ним спиной. Сали удивлялась обширным размером поместья посреди чудовищно тесного города. Одеяло окутывало ее почти с головой, и она уже не понимала, куда они направляются. Компания прокралась мимо нескольких загонов для скота, прошла через кузницу и оказалась на поле. Там стояли десятки стогов сена, за которыми было удобно прятаться. Повсюду трудились катуанцы. Одни сажали быстро растущие злаки, способные пережить суровый третий цикл. Снять урожай можно было меньше, чем через месяц. Другие пасли овец, кормили скот, стирали белье. Большинство кузнецов, трудившихся за наковальнями, тоже были сородичами Сали. Маленькая компания вошла в дом в дальнем конце поместья, больше похожий на заброшенный амбар. Мужчина, заговоривший с Сали, открыл люк в полу. Они спустились по лестнице в длинный и узкий земляной туннель, вдоль которого стояли десятки бочонков, и вошли в маленькую комнату, полную людей. Потолок нависал так низко, что никто не мог выпрямиться в полный рост. Большинство сидели на корточках или прямо на полу. Стульев не было. Сали сжала руку сестры. «Ты сказала, что вас всего 10-ро». «Так и есть. Остальные пришли, чтобы увидеть тебя. Слухи расходятся быстро. Люди полны любопытства и надежды». Сали, редко подверженная застенчивости, вдруг заволновалась. Многие кланялись и прикладывали кулаки к груди, когда она проходила мимо. Некоторые говорили: «Здравствуй, бросок гадюки!» и «Незра поднимается!» Сали тоже приветствовала бы их, если бы не шла согнувшись и постоянно стукаясь головой о потолок. Она с удивлением увидела знакомые лица, воинов, которые служили под ее началом, давних соседей, друзей детства. Ни одного бывшего члена совета или шамана. Джунцы, очевидно, истребили всех, кого опасались. Мали отделилась от нее, чтобы в полголоса перекинуться несколькими словами с полуголым молодым человеком в толстом кожаном фартуке. Сали не сразу узнала Даевона, подмастерья жестянщика, который с раннего детства дружил с Мали. Они всегда были близки, даже слишком, и ее родные это не одобряли. Юноше, несомненно, нравилась Мали, и она тоже к нему привязалась. Детская влюбленность вполне могла перерасти в нечто опасное, учитывая пропасть, которая разделяла их семьи, занимавшие столь разное положение в клане. Родные Сали терпеливо ждали, когда зарождающаяся страсть сама собой угаснет, и не дождались. Тогда Милиэна взяла дело в свои руки и вызвала все семейство Даевона на бой. 6 против 1. Причем преимущество было на стороне Милиэны. К счастью, Мали и Даевон уступили и перестали думать о браке. Казалось, их любви настал конец. Сали поморщилась, когда увидела, как Мали взяла юношу за руку. Может быть, они все-таки любили друг друга по-настоящему? Даевон подошел к Сали и приложил кулак к сердцу. Он явно волновался и с трудом выговаривал слова. «Добро пожаловать, Сальминде! Твое присутствие придает нам сил! Я...» Он дрожал от страха. Сали небрежно отмахнулась. «Мне сейчас не до того, чтобы тебя убивать». Даевон облегченно вздохнул. «Конечно, я... Короче, добро пожаловать!» «Ты это уже сказал», — напомнила она и добавила, наклонившись ближе. «О, Мали, поговорим отдельно. Потом». Юноша вновь встревожился. Сали шутливо ткнула его кулаком в плечо, проходя мимо, и приблизилась к сестре. Мали гневно взглянула на нее и двинула локтем в ребра. Совсем не больно. «Что ты ему сказала? Он, кажется, сейчас в обморок упадет. Пожалуйста, не груби». «Между прочим, я была очень любезна, веточка», — сказала Сали и толкнула сестру в ответ. С той разницей, что на локотнике у нее были из грубой лошадиной шкуры. Мали издала сдавленный вскрик и сложилась бы пополам, если бы Сали не помогла ей устоять. Веточке следовало помнить, кто тут старшая. Даевон обратился к толпе. «Мои названные братья и сестры из Незры, добро пожаловать! Вы готовы пожертвовать не только временем, но, если придется, и жизнью, и это свидетельствует о вашей верности и храбрости!» Его напыщенность Сали не понравилась. Она наклонилась к сестре и спросила: «Почему ты сама не обращаешься к людям?» «Ненавижу публично говорить», — ответила Мали. «И потом, у Даевона лучше получается». Юноша, судя по всему, и впрямь был прирожденным оратором. Он произнес горячую речь о том, какой путь проделали дети Незры после гибели своего любимого города. Повесть об их страданиях он расцвечивал примерами и демонстрировал столько сострадания и чувства, что люди жадно впитывали каждое его слово, пока он воскрешал перед ними мучительные воспоминания. Сали подумала, когда все это закончится, молодой человек сделает карьеру, став глашатаем на ханских играх, если они, конечно, еще будут их устраивать. Да и он закончил речь на исполненной надежды ноте и представил слушателям Салли. Указав на нее, он произнес: «Духи благословили нас, вернув в лоно нашей семьи прославленную, могущественную, непобедимую, смертоносный язык Незры...» «Что?» «Могущественную и... прославленную охотницу!» Ему нужно поработать над умением составлять речи. «Бросок гадюки Сальминде!» Люди прижимали кулак к сердцу. Салли коротко кивнула, и воцарилось долгое неловкое молчание. Тут она поняла, что Дайвон ожидает речи и от нее. Она сохраняла внешнее бесстрастие, хотя в душе всерьез подумывала, не убить ли его. В роду у Салли ораторов не было. Чувствуя, что во рту у нее внезапно пересохло, Салли шагнула вперед и тут же стукнулась головой о потолок. Она прикусила губу и откашлялась, ища нужные слова. Она решила обратиться к толпе так, как обратилась бы к своим воинам во время последней трапезы перед боем. «Дети Незры, я вижу, как мы живем теперь, в годину бед!» Люди удивленно забормотали, но, по крайней мере, Салли привлекла их внимание. «Враги наших отцов уничтожили наши дома. Наши кланы рассеяны, а нас пригнали сюда, в это проклятое место. Мы лишились дома, очага, семьи. История Незры пришла к концу. Или нет? Выбор за нами!» Она перевела дух и обвела взглядом собравшихся. Они слушали ее не так, как слушали бы воины. Воины били бы себя в грудь и дружно ухали, впитывая каждое слово. А эти люди были напуганы и сломлены. Салли подумала, что зря тратит силы. Здесь собрались земледельцы, лудильщики, плотники, измученные, забитые, сорванные с места, вчерашние беженцы, сегодняшние слуги, у которых не осталось ничего. Их не поддерживала жажда мести. Вряд ли Салли сумела бы пробудить в слушателях боевой дух. Они пришли сюда, страстно желая надежды и утешения. Они хотели услышать, что у них есть будущее. Дайвон, пытаясь спасти положение, подошел к ней. «Все мы понесли много потерь. Мы...» Салли подняла руку. «Позволь мне продолжить». Она собралась с мыслями. Что она тут делала? Зачем пришла сюда? Зачем Мали ее позвала? И чего сама Салли хотела от этой встречи? Ответ был ясен. Она сделала глубокий вдох и внимательно взглянула на слушателей. На сей раз она заговорила от души. «Я не стану лгать вам. Я приехала в Дзяи, чтобы найти и освободить сестру. Мне казалось, Незра погребена в глубинах Травяного моря. Я страшно обрадовалась, когда наконец нашла Малинде, и разгневалась, когда она отказалась оставить вас и бежать со мной». Салли кивком указала на веточку. «Когда я спросила, почему, Малинде сказала, что она и так уже дома. До сих пор я не понимала, как это может быть. Незра покоится на дне Травяного моря. Светящиеся купола и коконы, вырезанные из стволов тысячелетних деревьев, разрушены. Но люди живы. Жив дух Незры. Пока мы помним о ней, она живет в наших сердцах». Некоторые слушатели кивали. Большинство непонимающе смотрели на Салли. Та продолжала. «Я хочу отвезти Малинде не просто в Травяное море, а в Незру, в возрожденную Незру. Для этого я должна воскресить дух нашего любимого города. А значит, мне придется забрать с собой вас всех. Это будет нелегко. Многие погибнут. Готовы ли вы сражаться ради того, чтобы отстроить Незру заново? Что скажете, названные братья и сестры? Вы пойдете со мной?» Салли ожидала большего воодушевления, но ответом ей вновь были молчание и смущенное ерзанье. Никто не кричал, не хлопал в ладоши, даже не улыбался. Но, по крайней мере, люди перестали смотреть на нее, как на конокрада. «Как же ты нас уведешь?» — спросил какой-то старик. «Хороший вопрос». Сали жалела, что не подготовилась как следует. Она вообще не хотела сюда идти. «Первое, что нужно сделать — всех освободить. Одновременно здесь и в Катуанском квартале». Какая-то женщина сказала. «Мы можем приходить и уходить, когда вздумается. Нас даже выпускают за ворота, если надо». «Каждый день много людей работает на полях», — крикнул кто-то. «А я не далее, чем сегодня утром навещал своего двоюродного брата в Шитане», — добавил третий голос. Мали подошла к сестре и негромко произнесла. «Слуги не рабы. Мы можем перемещаться по большинству городских кварталов без всяких ограничений». Сали растерялась. «Тогда что же держит вас здесь? Почему вы не уйдете и не вернетесь в Травяное море?» «Потому что...» — ответил до сих пор молчавший, но очень знакомый голос в глубине толпы. «Если слуга отсутствует дольше одного дня, по пятам за ним пойдут княжеские солдаты. За беглых слуг положена большая награда, а виновных сурово наказывают. Ты бы это знала, будь ты одной из нас». Только этого не хватало. «Ариун!» Бывший начальник обороны вышел из толпы и откинул капюшон. Его одежду покрывали грязь и сажа, на щеке виднелось темно-красное пятно. Вероятно, на территорию поместья он прибыл так же, как Сали. В остальном Ариун казался таким же сытым и преуспевающим, как при последней встрече. Он не сводил Сали внимательного пронизывающего взгляда. «До нас дошел слух, что ты намерена побывать здесь, бросок гадюки. Я счел благоразумным прийти сюда, как представитель Совета Незры. Мы живем в Дзяи, потому что шаманы подписали с джунцами мирный договор. Его цена — наша служба. Нарушить договор — значит навлечь на себя гнев просвещенных государств». «Никто из присутствующих ничего не подписывал», — возразила Сали. «С какой стати Незра должна платить дороже всех? Остальные города только раз в год являются на работу, а Шакра вообще ничего не платит». «Весы фортуны вечно колеблются. Вождь нашего клана, Фаолан, твой дядя, мой названный брат, предпочел пожертвовать своим городом, чтобы спасти тело хана. Никто из присутствующих в тот день не имел права голоса. Если люди, которые даже не участвовали в битве, отнесутся без уважения к нашей общей жертве, это оскорбление». «Шаманы должны были сделать все, что в их власти, лишь бы освободить нас», — сказала Сали. «Если они отказались защищать свой народ, мы будем защищаться сами». Ариун двинулся к ней и остановился на расстоянии вытянутой руки. Сали с особой остротой сознавала это. Ей приходилось сдерживаться, чтобы не схватить его за горло. Он повернулся и обратился к толпе. «Джунцы посылают солдат за всеми, кто бежит от уплаты долга. Они разыщут вас и принесут ваши головы в Дзяи, чтобы преподать урок другим слугам. Кто готов рискнуть? Мы, наконец, обрели мир. Год выдался тяжелый, но мы выжили и устроились по мере сил. Да, мы разгромлены, но такова теперь наша судьба, и Дзяи — наш дом. Кто готов поставить на кон все, чего мы достигли, чтобы вернуться в Травяное море? И зачем? Даже если мы ускользнем от солдат и преодолеем горы, что тогда? Города у нас больше нет. Один раз мы уже все потеряли. Откажемся ли мы от тех крох, которые приобрели, и последуем ли за этой женщиной?» Толпа вновь заворчала. Сали поняла, что проигрывает. «Оседлые, возможно, называют это службой. Они требуют возмещения убытков и уплаты долгов. Возможно, они даже правы. Но это не свобода. Не наш дом, не наша земля. Над нашей головой не те звезды, на которые смотрели наши предки. Наши дети не карабкаются на высокие стебли и не прыгают среди крон травяного моря. Если вы примете условия джунцев, ваши дети никогда не будут этого делать. И дети ваших детей тоже. Я предлагаю вам вернуть себе наследие предков, выстроить новый город и обрести новое будущее. Если мы будем едины, Незра вновь поднимется. В комнате настала тишина, лишь иногда прерываемая кашлем. Женщина, сидевшая на полу, проговорила. «А если я не хочу идти с тобой?» Она поднялась на ноги. «Я потеряла 6 детей и 3 внуков, когда Незра пала. Травяное море опустело для меня. Я стара и несчастна. Я устала. Все, кто мне еще дорог, живут здесь, в этом проклятом городе. И я здесь умру». Большинство, казалось, были с ней согласны. «Можешь остаться», — сказала Сали. «Ты не утратишь чести». Да и он прервал их, прежде чем успели прозвучать опасные слова. «Спасибо тебе, уважаемая Сальминде, и тебе, почтенный начальник обороны. Нам о многом нужно подумать. К сожалению, скоро прозвучит вечерний гонг. Нужно вернуться к нашим занятиям, пока нас не хватились». Люди стали расходиться. Поодиночке, по двое и по трое. Орион стоял неподвижно, скрестив руки на груди. Вид у него был да нельзя довольный. Сали не удалось убедить сородичей. Ее народ мог пойти 2 путями. Сали признала, что ей понятны намерения Ориона. Она считала его изменником. Однако то же самое он мог сказать и о ней. Большинство катуанцев, вероятно, предпочли бы остаться. И она их не винила. Они вынесли достаточно страданий. Сали лишь хотела дать людям выбор. Но она была готова уважать решение соплеменников. Когда комната опустела, Ориун негромко заговорил. «Не делай этого, Сальминде. Ты нас всех погубишь». Сали подавила желание схватить его за горло. Ориун, впрочем, был в чем-то прав. Хорошего исхода здесь быть не могло. Ориун присоединился к расходившейся толпе. Сали признала, что ждала другого. Несколько человек приблизились к ней с добрыми словами, но большинство вовсе не обрадовалось ее приглашению. Сали думала, что люди охотно пойдут сражаться за свободу. Ей не приходило в голову, что выжившим надоело бегать и драться. Они хотели мира. Вскоре в комнате никого не осталось, кроме сестер, Дайвона и 2 мужчин у двери, которые наблюдали за уходившими. «Я не знала, что Ориун здесь», — сказала Мали. «Прости», — Сали ответила. «Ничего страшного». «Что теперь?» Старшая сестра попыталась принять бодрый вид. «Посмотрим, сколько человек примут мое предложение. Вряд ли их будет много». «Все лучше, чем мы с тобой вдвоем, старшая сестрица». «Так ты пойдешь?» «Я хочу, чтобы у людей был выбор», — сказала Мали. Да и вон подошел ближе. «Подпольщики охотно поддержат тебя, Сальминде». «Все 10 человек». «Прямо сейчас настало 14». «Великолепно», — отозвалась Сали и повернулась к двери. По крайней мере, маленькой компании проще будет ускользнуть от солдат. Только пусть она называется как-нибудь по-другому. Что за название, подпольщики?» Да и вон покачал головой. «Что такое?» «Нас уже знают под этим названием. У подполья своя репутация». Сали очень хотелось схватить и Дайвона за горло. Но тут она вспомнила о еще одном человеке, от которого нужно было избавиться. «Кстати, перед уходом мне понадобится ваша помощь. Я должна кое-кого отыскать в городе. Мальчишку, лет 16-17. Коротко стриженный, худой, крепкого сложения. Твои люди могут его найти?» Дайвон нахмурился. «Сальменде, так выглядят почти все здешние мальчишки». «Возможно, но я имею основания полагать, что он предреченный герой». Дайвон замер. Прежде чем он успел задать вопрос, Мали вмешалась. «Я все объясню ему потом. А сейчас, Сали, давай вывезем тебя отсюда, пока не закрыли ворота, если не хочешь ночевать в этом погребе». «Поехали», — велела Сали и, поколебавшись, протянула ладонь Дайвону. Не стоило заводить новых врагов. Он удивился, даже слегка испугался, а потом они пожали друг другу руки. Сали покинула поместье прежним путем, спрятавшись между ящиками с оружием и доспехами. По крайней мере, теперь они были чисто вымыты и годны для использования. В течение нескольких следующих дней она встречалась с Мали у того же уличного лотка. В первый день к Дайвону обратились 13 человек и сказали, что хотят покинуть Зяи. На второй день – 41 человек. На третий – число заговорщиков возросло до 300. Сали все же удалось поднять волну, и теперь это грозило неприятностями.